вместе со мной. Yeah. Ну разве нужен повод, чтоб раскачать эту ночь одной? Стану ближе к окнам, на мигу жу яркий свет, чтобы луна могла увидеть. Улетай от меня навсегда, другой город.